Как ни в чем не бывало, вот и утро настало, словно не было прожитых лет. Только тяжесть в костях и устойчивый страх, и в мозгах окончательный бред. Скоро будет весна, засверкает стена за накрытым зеленым столом. Будут бегать ручьи, будут петь соловьи, будет кошка ходить за котом. Так продолжится круг развлечений и мук, обязательно жить на износ. Так что надо бежать, больше нечего ждать, миллион, миллион алых роз. Скоро будет весна, засверкает стена за накрытым зеленым столом. Будут бегать ручьи, будут петь соловьи, будет кошка ходить за котом. Даже если забыть, даже если застыть, даже если сейчас же уснуть, все равно надо жить, все равно надо быть, все равно надо плыть и тонуть. Скоро будет весна, засверкает стена за накрытым зеленым столом. Будут бегать ручьи, будут петь соловьи, будет кошка ходить за котом. Где-то есть океан, где-то множество стран, и везде миллиард мелочей. Где же выход, скажи, продолжается жизнь, и весной будет бегать ручей. Но когда-нибудь мир замолчит в стороне, в огне, догорая в огне, этот мир перестанет кричать. И тогда, наконец, улетучится страх там, где сердце мое превратится во прах, где не надо круги продолжать. Скоро будет весна, засверкает стена за накрытым зеленым столом. Будут бегать ручьи, будут петь соловьи, будет кошка ходить за котом.